иностранной интервенции контрразведчики чувствовали себя как щуки в пруду, переполненном карасями. Управление полевого контроля пригрело целые табуны провокаторов, доносителей, сыщиков, жандармов, палачей. Они стекались сюда, как кровавая грязь в клоаку. Колчак не обращал внимания на деятельность полевого контроля. На жалобы военного министра о произволе охранки адмирал отвечал: «В охранной деятельности надо, чтобы чистые головы руководили грязными руками и сдерживали их преступную похоть. У меня же чистых голов не осталось». Полковник Широкий женщин, вино, карты предпочитал служебным делам. На чужое добро смотрел, словно на военный трофей. Женщин, особенно хорошеньких, тоже расценивал как награду за военные подвиги. Возможность разгульно жить и звучно шуметь на пирушках вскружила голову Виктору Николаевичу. Он взорвался. После одного очень скверного происшествия адмирал приказал отдать полковника под военно-полевой суд. Спасли полковника друзья-покровители, уговорившие верховного правителя ограничиться почетной ссылкой в Охотск. Адмирал назначил Широкого начальником Охотского уезда, богатейшего, пустынного, необозримого. Сотней уссурийских казаков и адъютантом, гвардейским поручиком Боренькой Соловьевым, полковник прибыл в Охотск и стал безраздельным его властелином. Кажется, здесь было спокойно. Виктор Николаевич уверовал в незыблемость власти верховного правителя России и в то, что сам надежно обосновался на краю океана. В кабинете стояла пустынная тишина. В окне, за синими церковными куполами, виднелись сопки, больше похожие на оранжевые облака. Наступил тот ломкий, прозрачный период осени, когда светится все, даже грязные лужи, старые пни, лишайники, пена, что узорчатыми охапками стынет на песке. Виктор Николаевич любил этот ранний период осени, хотя испытывал непонятную грусть. Сейчас, глядя на сопки, он представил расстояние от Охотска до Петрограда, и стала знобка от бескрайности таежных троп. Тогда он открыл шкаф. Под пышной грудой мехов прятались кожаные мешочки с золотым песком. Он пересчитал их. Все те же 9 мешков, и в каждом по 10 фунтов. Виктор Николаевич запер шкаф, посмотрел на себя в трюмо. Длинное, с пятнышками рыжих усов, присыщенное удовольствиями и утоленными страстями лицо не понравилось полковнику. Он не узнавал себя в этом скучном, сером, придавленном какой-то незримой тяжестью зеркальном отображении. В кабинет вошел Боренька Соловьев. В Булгино, что за Кухтуем, тунгусы на ярмарку съехались. Пушнины навезли страсть. Отборная все пушнина, голубой песец, серебристая лиса, сказал он. «И что же из этого следует?» — спросил полковник. «А вот что. По закону военного времени всю пушнину надо конфисковать для правительственных нужд. Убьем сразу 2 зайцев. И дорогие меха приобретем. И спекулянтов накажем». «Недурно, 2 зайцев сразу. Я возьму казаков и в Булгино. Только не кнутобойничать у меня». «За кого вы меня принимаете, господин полковник? Я столбовой дворянин. Стану марать руки?» Виктор Николаевич проводил Бореньку настороженным взглядом. Он побаивался своего адъютанта. Боренька Соловьев казался личностью исключительной. Виктор Николаевич давно знал, что Бореньке Соловьеву покровительствовала царица. Сам Боренька про это рассказывал мало, предпочитал многозначительное молчание и лишь под настроение говорил кое-что, и тогда Виктор Николаевич слушал, притаив дыхание. Боренька Соловьев, петербургский аристократ, гвардейский поручик, начал свою придворную карьеру с женитьбы на Матрёне Распутиной –